«Так», — растерянно пробормотал Степа. «Не хочет бабушка прятать литературу». «Спрячет», — уверенно возразил Шнир. «Это такая старуха, я вам скажу». И правда, Юзефа скоро вернулась, неся свой заветный старенький баульчик. До него мне еще никогда не разрешалось дотрагиваться, даже приближаться к нему нельзя. «Вот», — с торжеством сказала Юзефа, ставя свой баульчик на стул. «Это моя смертная справа. Когда помру, пани знает, меня в этом похоронят. Тут платье светленькое, едвабная хусточка, шелковый платочек на голову, ну еще обувка. Сюда и книжечку вашу положу. Тут ее никто не найдет. Уж до моей смертной справы я полицию с ее лапами не допущу». Я молча приникаю к Юзефе, к ее умным, добрым рукам. Все они могут, эти руки. Все они умеют. А если нужно, могут надавать кому следует и подзатыльников, и оплеух. Пожалуйста. Не умом, а всем существом своим я понимаю. Юзефа — это часть всего ласкового, верного, надежного, что составляет родной дом. Ученики мои собираются уходить. «До свидания, мамаша!» И Шнир крепко жмет Юзефе руку. «Спасибо вам!» А Степа Разин сердечно обнимает ее. «Вы золото! Кастрюльное!» Усмехается растроганная Юзефа. «Нет, самое настоящее! 56-й пробы!» В институте учебный день проходит как в тумане. Хорошо, что никто из учителей не вызвал меня. Я бы лыка не связала, хотя знаю уроки хорошо. Но все мои мысли дома, около того баульчика, где среди Юзефиной смертной справы ждет меня книжка «Андрей Кожухов». Возвратившись из института, застаю новость. Сенечка нездоров. В чем его нездоровье, толком неизвестно. Папа говорит: «Вздор, пустяки! Оденьте его и пускай бегает». И в самом деле, в горлышке у Сенечки чисто, глотать ему не больно. Температура почти нормальная, 36,7. Головка тоже не болит. Но у мамы свои приметы болезней. Сенечка ей сегодня, как она выражается, что-то не нравится. Какой-то он кислый, квелый, глазки невеселые. Нет, пусть лучше полежит денек в постельке. Меня маленькую так не баловали, не нежели. Папа этого не позволял. Ежедневно обливали меня холодной водой. Заставляли ходить по нескольку часов в день босиком. Летом в саду, а зимой в комнатах по полу. «Да, — говорит мама, — с Сашенькой это было можно, она была здоровенькая, а Сенечка такой хрупкий, постоянно хворает. Оттого и хворает, что растишь ты его, как спаржу, в парнике, под стеклом. А Сашенька была здорова вот именно от того, что росла, как крапива под забором», — с укором подхватывает мама. «Вспомнить страшно, как ты над ней мудрил. Я была молодая, слушалась тебя, все твои выдумки исполняла. Зато теперь ты отыгрываешься на Сенечке, а он шельмец и пользуется этим». «Да», — подтверждает Сенечка голосом кротким и слабым. «Я шельмец, я очень шельмец». Он считает, что шельмец — это название его болезни. «И пусть мама даст мне в постель ту фарлофоровую птичку, я буду с ней играть». В такие дни, когда Сенечка лежит в постели из-за того, что он маме что-то не нравится, ему разрешается играть не только своими игрушками, но и любыми вещами в доме. Каждые 15 минут мама с озабоченным, встревоженным лицом пробует губами, не горячий ли у мальчика лобик, и беспрекословно исполняет все его прихоти.